Глава «Практики для обережной бани». В этой главе я хочу обратиться к тебе уже как к хранительнице пространства. Когда ты окрепла, обрела уверенность и уже готова создавать банный женский круг не только для себя, но и для других, для одной или нескольких женщин. Это могут быть твои мама и дочка, сестра и подруга, а может быть, ты уже соберешь настоящую мистерию для клиенток. Это может быть индивидуальная сессия королевской заботы, а может быть, большой женский круг. На обучении мастеров и наставниц мы подробно исследуем банную тему, потому что она очень много может дать женщине. Это место для очищения, возвращения в тело, доверие, расслабление и погружение в максимально природное состояние, место принятия своего тела и признания других женщин. Баня сама по себе уже практика, она помогает тебе вести женский круг. В нашей семье и в нашем проекте мы проповедуем принципы бережной, живой бани, которая не обжигает, не заставляет терпеть, а согревает, дышит вместе с тобой и расслабляет в открытости к целому миру. Баня, которая возвращает базовое доверие и погружает в лоно материнской любви. Баня, которая обнажает не только тело, но и чувства. Баня, которая мягко снимает маски. Баня, которая бережно отогревает все то, что заморожено в нашем сердце, все то, что пора растопить. В безопасном, уютном пространстве баньки, в заботливом поле хранительницы и в бережных руках других женщин мы просыпаемся ото сна, как природа весной. Создавая обережную баньку, держи фокус на трех этапах — обогреть, очистить, наполнить. Обогреть женщину значит помочь ей расслабиться, научить доверять и отпускать контроль. Очищать женщину значит вести к исцелению и свободе, научить отпускать то, с чем пришла пора попрощаться. Наполнять женщину до краев значит долюбить, добаюкать, научить наслаждению и принятию, наполнить любовью к себе. В этой главе я покажу тебе несколько практик из нашего арсенала Академии наставниц, которые под силу провести любой женщине, а также дам общие наставления для тебя. А начать их хочу с любимой настройки, которую ты тоже можешь передавать женщинам перед кругом. Наша задача в бане — занять тело, чтобы душа могла поговорить с Богом. Поэтому важно, чтобы в парной была тишина. Все разговоры в предбаннике, в кругу, за столом. В парной только ты и твое тело. Только ты и твой диалог с Богом. Наставление для ведущей. В бане все голые и все равные. Так что сними золотую корону и повесь свой пиджак на гвоздь еще перед входом в практику. Баня — вызов в первую очередь для тебя. Готова ли ты снять все маски, обнажить тело и душу, стать уязвимой и сильной одновременно, вести за собой, чутко слушая, каждую женщину и создавая для нее обережное пространство? Баня — не место для тщеславия или эго. Баня — это место для служения и любви. Иди в каждый опыт первый. Первый снимай одежды, обнажая свою уязвимость. Первый смело ныряй в ледяную купель для перерождения. Первый начни свободно дышать, громче, глубже, со стоном. Первый начни голосить и звучать в парилке. Первый покажи женщинам, что живая. Первый покажи женщинам, что так можно. Можно все. Это место для вас. для тебя. Не веди в терапию. Не загромождай вашу встречу глубокими практиками. Не запускай слишком много процессов. Баня сама по себе мощная практика. Иди за ней. Исцеление здесь происходит само. Банька ведет, банька правит. Здесь испокон веков мы рожали и занимались любовью. Здесь мы прощались с ушедшими, оставляли всю грязь и грехи. Баня в твоей природе и родовой памяти. Позволь ей вести тебя. Повяжи красную нить. Банька — это пространство, где прежде правила повитуха. Это портал между явью и навью. Не зря же рожали в традиции именно здесь. И если ты почувствуешь отклик, ты можешь провести для себя ритуал красной нити, повязав ее вокруг пояса в районе пупа, обозначив свой центр. Символически эта нить позволит тебе не заплутать в мирах и не потерять себя в тех процессах, которые ты ведешь. Говоря проще, нить будет напоминать тебе о самой важной опоре, опоре на себя и свой центр. Также я всегда перед практикой прошу поддержки у Бога Отца и Матери Земли. Согревай женщину в баньке. Обережная банька способна расколдовать женщину от холода в теле, от холода в сердце, от холода в отношениях. Многие женщины придут в твою баньку в замороженном состоянии, потому что прошли через драму и боль в своей жизни. Иногда нам бывает так больно, что проще повесить на чувство амбарный замок, вколоть анестезию и больше не чувствовать ничего. Только жить в этом холоде невозможно. Сердце будет искать безопасности, чтобы оттаять, и пусть этим островком безопасности для нее станет твоя обережная банька. Согревай словами и прикосновениями, согревай паром и бережным веником, согревай горячими напитками из душистых трав и огненных специй. Обогреть — это значит позволить женщине довериться, расслабиться и отпустить тотальный контроль. Очищай женщину в баньке. Здесь мы уязвимы и обнажены. Здесь мы готовы наконец-то признать ошибки, оплакать потери, отпустить то, что больше нам не принадлежит. И женщине даже не обязательно думать об этом, говорить, а иногда даже знать. Потому что в баньке мы работаем с телом. Тело не врет, тело всегда проявляет скрытое. Через тело трансформации всегда происходят быстрее. Веди женщину в чистоту тела и энергетики и позволь ей нести эту чистоту и свободу в жизнь. Твои банные помощники очищения — соль да сода, полынь да шалфей, вода да огонь. Смело используй их в своих практиках и ритуалах. Наполняй женщину в баньке. Когда женщину обогрели, очистили и освободили, самое время пойти в наполнение. Это словно перерождение, когда, очистив сосуд, мы осознанно выбираем, чем же его наполнить. Наполняй женщину через практики, через объятия и заботу, через погружение в медитацию и любящие благословения других женщин. Также энергетически женщину в баньке наполняет мед, поэтому медовый массаж или просто обмазывание тела медом так нравится женщинам в бане. Прибавь к этому тающий шоколад, кофейную гущу и ощущение праздника, изобилия и вкуса к жизни наполнит твой женский круг. Научи женщину принимать и дарить по любви. Принцип «отдавать-принимать» в бане работает усиленно во 100 раз. Многие приходят в баньку в большой нелюбви к себе, большой нелюбви к женщинам, в непринятии женского тела. Им кажется, что если я буду заботиться о ком-то еще, то только потеряю энергию и ресурс. А я ведь сама слаба и пришла наполняться. Но все эти женщины потом говорят о том, что именно в баньке они научились истинным отношениям по любви, дарить через удовольствие, отдавать через наслаждение, наполняться через заботу о другой женщине, принимать себя из любви, любоваться собой, отражаясь в глазах сестры. Всегда оставайся хозяйкой банного круга. Но это не значит, что тебе надо все делать самой или быть во всем профессионалом. Ты можешь приглашать помощников и других мастеров, банщицу, массажистку, аромафею или даже фотографа. Также ты можешь приглашать помощницу-волонтера, которая будет поддерживать тебя взамен на участие в круге. Просто не передавай никому из них ответственности за всю встречу. Ты ее начала, ты ее и закончишь. Ты ведешь этот круг, вплетая в него мастерство и энергию других женщин. Ты словно шаман в церемонии держишь пространство, и женщины доверяют себя тебе. Фантазируй и создавай новые поводы. Банька очень вариативна. Можно создавать церемонии и инициации для одной женщины, можно делать это в большом женском кругу, можно готовить девушку в баньке к замужеству, а можно устроить веселый девичник для нее и ее подруг. Можно отгоревать в баньке траур или развод, получив безопасность в твоих руках и разрешение плакать. А можно отпраздновать день рождения и зарядиться на год вперед. Можно делать тематические встречи, а можно собираться без повода, просто отдохнуть душой и телом. Раскрывай свой потенциал. В твоих руках невероятный ресурс и возможность воссоздавать банную культуру для женщин, культуру заботы о себе, своих чувствах и своем теле, и одновременно создавая бесконечный поток клиенток на твои банные женские круги, без надрыва и по любви. Ведь испытав такое однажды, женщина будет возвращаться в твое бережное пространство снова и снова, будет приводить дочерей, матерей и подруг, а дальше — как круги по воде. Практика. Ритуал первого пара. Перед парением, когда девушки уже собрались в парной, расслабляются, вдыхают аромат веничков и душистых трав, важно создать намерение на само погружение. Для этого возьми ковш с теплой водой или можно использовать даже поющую чашу, а затем каждая участница по кругу, опустив в воду ладошки, запускает свое намерение, то, зачем она здесь, что хотела бы отпустить, чем хотела бы наполниться. Своим примером ты можешь приглашать женщин смелее делиться своими намерениями и мечтами, связанными не только с сегодняшней встречей, но и с грядущим будущим. Рисовать эти образы и картины словами так, словно это уже реальность, словно это произошло, позволяя участницам круга прикоснуться к своей мечте. Далее эту заряженную намерениями водицу мы поддаем на каменку, и пар оживляет наши мечты, заполняя ими пространство. Сразу же после этого ты сама или с бережно приглашенным пар-мастером разгоняешь пар над всеми участницами и мягко веничком опуская его ниже, пока бесконтактно проходя по всем зонам и отогревая, уделяя внимание каждой женщине. Поливаешь теплой водицей ей ножки из леечки, омываешь ей стопы, представляя, как смывается вся усталость, напряжение и контроль. Можно предложить девушкам погрузить внимание в тело, отыскать, где еще живет напряжение или холод, положить туда руки, подышать ртом, направлять туда внимание и тепло. На этом этапе идет самое первое раскрытие. Девушки начинают свою сонастройку с банькой, а также друг с другом. После этого можно мягко переходить к другим практикам. Практика знакомства с веничками. Веник — это символ бани и классный инструмент, который может дарить совершенно новые ощущения участницам твоей баньки. Но что делать, если я совсем не умею парить? А что делать, если я веники-то не люблю и даже боюсь их? Кого били веником в детстве? Кто избегает баньки именно потому, что сейчас опять начнут охаживать паром в адовой температуре и никуда от этого не сбежать? А ведь так хочется нежности и заботы. В мягкой, бережной баньке и веник может быть мягким и бережным. Для этого важно позволить каждой женщине с ним познакомиться. Расскажи для начала, какими бывают венички. Например, березовыми, дубовыми, пихтовыми, эвкалиптовыми. И теперь давай знакомиться ближе. Вот березка — это женщина, краснодевица. Гибкая, стройная, женственная, изящная, мудрая, кроткая, очень красивая. Можно помедитировать на нее, обсудить в кругу, как ее ощущает каждая женщина. Потрогать, понюхать, приложить к себе. Попросить у нее каких-то качеств, которых тебе не хватает, сонастроиться с ней. А дуб — это мужчина. Сильный, укорененный, земной. В нем много силушки богатырской, крепкого духа и защиты для красной девицы. С этим веником тоже важно знакомиться, нюхать, трогать, прикладывать, слушать свои ощущения, просить, наполняться заботой мужской, безопасностью или силой. Так можно поиграть с любыми веничками, которые есть у вас в баньке. Например, пихту хорошо дать холодной, приложить ее к голове, подышать ею, объяснить, как важно, чтобы жар был в баньке для ног, а холод — для головы. Позволяй женщинам знакомиться именно через ощущения в теле, поднять веничек вверх там, где воздух горячий, погреть, закрыть глазки и приложить туда, куда хочется, к шее, лопаткам, положить на живот. Исследуй пространство, знакомься с веничками, а через них знакомься с собой. А еще веничек — это же маленький йони-стим. Можно предложить девушкам погреть веник, положить на деревянный полог, сесть попой сверху и греться. Разрешать себе оттаивать не только внешне, но и внутри. Отогревать свою женственность, свою сексуальность, свою свободу и, конечно, свое здоровье. Приятного погружения. Практика благословения от стихий. Банька — уникальное место, соединяющее в себе силу всех стихий. Так почему же не попросить у них благословения и поддержки в проведении женского круга? Такая сонастройка дает особое плотное поле и чувство безопасности и опоры. Ты можешь сделать это сама еще до прихода участниц, чтобы войти в свою силу и зарядить пространство. А можешь привлечь к этому ритуалу всех женщин, позволяя им тоже прикоснуться к этой дикой природной силе. Перед началом практик можно выйти из баньки, встать босыми стопами на землю и произнести: «О, Мать-Земля, ты больше меня, ты мудрее меня, ты сильнее меня. Пожалуйста, благослови». Или же: «Чувствую землю в себе. Чувствую землю под босыми ногами. Матушка, благослови». И ложечку меда на землю капнуть. Слова можно менять по своим ощущениям и предпочтениям. Я даю только примеры и направления. Главное — это чувства благодарности, уважения и принятия, в которых ты просишь благословения. Затем можно подойти к открытому огню и капнуть ложечку меда на полежка у очага. Чувствую огонь в своем теле, чувствую огонь в очаге. Батюшка, благослови. И также повторяем с водицей, опуская мед в ковш с водой. Чувствую воду в себе, чувствую воду в баньке. Сестрица, благослови. Воздух можно приветствовать через зажженные травы, благовония или пар в парилке. В зависимости от выбора кладем ложечку меда и говорим: «Чувствую воздух в себе, чувствую воздух в баньке, братец, благослови». Также земля может быть проявлена через камни в баньке, через соль, через цветы, фрукты и образы на алтарике женского круга. Огонь через зажженные свечи, воздух через ароматические масла, вода через купель и омовение. Голосовая практика «Аум». Пространство бани создано для звука. Здесь он обретает глубину и объем. Здесь он по-настоящему рождается в недрах тела. Попробуйте просто начать звучать гласными: «А», «У», «О», «Э», погружаясь в самую глубину этого звука. Затем можно поиграть голосом, перемещая внимание по телу. На звук «А» перемещать внимание вниз живота, слышать, как он весь наполняется вибрацией звука и поднимается выше. На звуке «У» перемещаем внимание в грудь и словно закручиваем спираль своим звуком, раздвигая грудную клетку. И, наконец, звук «М» станет кульминацией практики. Позволь ему наполнять мягкой вибрацией твою голову, отзываться в макушке и щекотать кончики сложенных губ. Теперь, не спеша, соединяем звук и получаем глубокий, протяжный и исцеляющий звук «Аум», способный заполнить собой пространство баньки, тела звучащих в едином порыве женщин, их головы и их чувства, вытесняя бетономешалку мыслей и переводя на другой вибрационный тон. Практика «Народное пение в баньке». В бане хочется петь. Протяжно, душевно, долго. Голос в бане звучит иначе. Акустика создает звуковой портал, и даже те, кто обычно стесняется, здесь поддаются соблазну звучать. Очень часто женщина хочет петь, но не знает, как это. Нет внутреннего разрешения или слов подходящих песен. И именно здесь ты можешь раздать женщинам заранее распечатанные слова или просто запеть сама всем известные песни, позволяя тебе подпевать. Это могут быть народные песни вашей традиции, могут быть старые песни, трогающие за душу, песни из любимых и добрых фильмов. Иногда можно начать даже с детских песенок, чтобы снять важность и напряжение, чтобы позволить внутреннему ребенку проявляться свободно и раскрывать весь свой потенциал. Однако я рекомендую сам акцент сделать именно на народные, протяжные песни, потому что они, пробуждая собой родовую память, достают из глубин подсознания наши эмоции и словно призывают женщину чувствовать, голосить, а иногда даже плакать. Также банька идеальна для колыбельных, так как она символизирует собой родовой портал, и часто женщина приходит с запросом просто добрать этой маминой ласки, добаюкать и долюбить себя в безопасной колыбельке. Начинать эту практику хорошо в парилке, когда все женщины расслаблены, сидят, погрузившись в себя. Почувствовав удобный момент, просто заводи свою первую песнь, и женщины будут подключаться в многоголосье, словно получив от тебя разрешение тоже звучать. Позвучав в парилке, можно пригласить женщин в бассейн и продолжать вторую часть практики уже там. Это будет другой голос, другая акустика, возможно, другие песни и совершенно точно новые ощущения от голоса, звука и тело. Получив благословение на звучание там, в парилке, женщина входит во вкус и позволяет себе наполнять уже любое пространство собой. После предложи поделиться своими впечатлениями и ощущениями от практики, а затем предложи перенести этот опыт смелого проявления без границ и без масок в свою реальную жизнь. Пусть каждая из женщин предположит, как она может проявиться смелее в своей повседневной жизни, опираясь на этот опыт открытого и глубокого звука. Пусть каждая даст себе разрешение и возьмет обязательство на новое проявление в любой форме, а весь женский круг благословит ее на этот шаг. Практика наслаждения для принцессы. У многих женщин стоит запрет на наслаждение. Мы готовы отдавать и служить, но выбрать себя, просить о помощи и кайфовать в процессе бывает довольно сложно. Эта практика дает официальное разрешение на наслаждение. Практика может быть фоновой в процессе всего женского круга. Это словно правило некой игры, которое отвлекает наш мозг от запретов и настраивает на легкий, кайфующий лад. Каждая женщина выбирает себе из участниц банного круга принцессу, о которой будет заботиться, за наслаждение которой она будет сегодня отвечать официально, напоминать ей, что можно принимать, расслабляться, быть, можно, родная, и я тебе помогу. Женщины легко соглашаются на поддержку другим, это в нашей материнской природе, и автоматически каждая получает поддержку себе, получает официальное расслабление наслаждаться и, более того, получает подругу, отвечающую за само наслаждение. Это снимает напряжение и запреты, это добавляет игры, легкости и доверия. Через заботу о другой женщине, через восхищение ее телом, через поддержку я получаю все это себе. Ведь каждая женщина — это просто зеркало, и если я вижу в ней красоту, талант, сексуальность, значит, все это есть и во мне. И принимая любовь к другой женщине, я принимаю любовь к себе. Конечно, хранительнице банного круга важно донести эти ценности до участниц. И главное — самой быть в любви и принятии к женщинам. Пока девушки дарят заботу и наслаждение друг другу через массаж, скрабирование, поглаживание, угощение чаем или прикосновение к телу живыми цветами, ты, хозяйка пространства, можешь вплетать сюда все новые практики или сопровождать процесс голосом, образами, настройками. Можешь приглашать к себе на индивидуальный массаж или парение, на практику стояния или лежания на гвоздях, то есть на ритуалы и практики, которыми ты владеешь, но на которые невозможно пригласить сразу всех девушек. А пока пары заняты и погружены друг в друга, вполне можно вплетать любые индивидуальные процессы, уместные по тематике и настрою. Практика ладится, правится, наша красавица. В эту практику, ритуал, меня в свое время погружали подруги, устроив в баньке девичник и целую церемонию благословения «Проводы в жены». Если количество женщин позволяет, то здорово проживать эту практику в тройках, когда у нас в центре одна героиня и две бережные сестры, готовые дарить ей заботу и благословение в четыре руки. Перед практикой каждая девушка озвучивает свой запрос и свои мечты, а сестры, ведущие ее в практику, внимательно слушают. Затем нам понадобится любая скрабовая смесь. Если у девушки запрос больше на отпускание, то скраб делаем на основе соли. Добавляем в нее, например, сухие травы, эфирные масла, миры, ладана, копайбы и так далее. Если запрос на наполнение, изобилие, вкус жизни, то за основу скраба можно брать мед и в него уже добавлять, например, кофе, эфирные масла лаванды, дикого апельсина. Замешиваем скраб с любовью и благословениями. удобно укладываем героиню и бережно натираем ее этой смесью мягкими массажными движениями. Но самое главное — это наговоры, которые поначалу можешь начать читать ты, как ведущая банного круга, а затем к тебе присоединится весь гул голосов, причитая и благословляя каждую девушку, которую мы правим прямо сейчас. Базовые слова повторяются нараспев, на манер народного причета. «Правится, ладится наша красавица! Правится, ладится наша красавица!» И затем уже общим потоком пусть текут из ваших уст пожелания и благословения в том же языковом стиле, учитывая тот запрос и те мечты, которыми поделилась перед практикой именно эта девушка. Примеры. «Ой, да что это у нас здесь за красавица? Губки алые, груди крепкие, бедра жгучие, голос ласковый. Ой, муж тебя ждет, добромолодец. Ой, да деточки народятся здоровые. Ой, да дом, чтобы был полна чаша твоя. Ой, да беды, чтоб стороною всегда. Ой, да благослови тебя, мать-земля. Ой, да береги тебя, Богородица. Ой, да лети, птица белая, да на свободу красивую, да за зовом своей души». И затем, уже завершая, мы говорим, оглаживая девушку с головы и до пят: «Ладилась, ладилась, ладилась, ладилась, ладилась, ладилась и наладилась. Правилась, правилась, правилась, правилась, правилась, правилась и поправилась». После этого можно мягко принять героиню в свои объятия, в четыре руки, покачаться на волнах благодарности, послушать ее впечатление и обратную связь, а затем отправить ее в душ, смывать скраб. После минутного перерыва место занимает уже следующая героиня. Важно! Не переживай, что с девушками вы не найдете тех самых слов в процессе. Причеты в нашей женской природе и родовая память всегда подключается в состояние трансового потока. Да и слова здесь совсем не важны. Главное, чтобы сохранялся гул голосов и ритмика нараспев в стиле народных песен и причитаний. Этот ритм задаешь своим голосом ты, а сама атмосфера и желание создавать для девушки волшебство благословений уже сделает свое дело, и погружение запомнится участницам навсегда. Практика очищение полынью. Это практика очищения и отпускания, освобождения и обновления. Сухая трава забирает отжитое и учит нас отпускать. Полынь — это прежде всего про горечь. Горечь позволяет прожить свою боль, даже ту, которую не получается включить практиками или мыслями. Это словно разрешение себе горевать, отпускать и жить дальше. Соль также обладает мощными очистительными свойствами. Она чистит энергию, чистит поле, чистит пространство. Огонь символизирует горение и горевание, сжигание и отпускание, эмоции и свободу. Практика отжигания делается индивидуально или по очереди для участниц небольшого женского круга. Но так как она занимает достаточно много времени, важно учитывать это в своем планировании. Для начала женщина озвучивает свой запрос в банное поле. Также можно повторить процесс несколько раз, закрывая несколько запросов подряд. Главное, чтобы не было расфокусировки внимания в первую очередь у самой героини процесса. В одной из традиций эта практика делается по трем определенным запросам, следующим друг за другом. Пусть это станет примером или опорой для твоей практики. Первый запрос — отжигание разрушительных родовых программ. Например, программу одиночества, болезненных отношений, нелюбви к себе, бедности, предательства и так далее. В Второй запрос — отжигание прошлых сексуальных связей. Здесь мы отпускаем болезненную привязанность к мужчине, ожидания, обиды, зависимость, сожаление. И третий запрос — это отжигание разрушительных сценариев с окружающими. Здесь женщина стремится отпустить ситуацию, где угождает, предает себя и нарушает свои границы. На каждый круг практики и каждый запрос мы обновляем соль и полынь. Проходим практику с начала и до конца. Наблюдаем за ощущениями и при необходимости заходим на новый запрос. Итак, ты укладываешь женщину на деревянный полок в предбаннике или в самой парной, если сейчас там комфортно, насыпаешь на пуп горку соли и на верхушку, словно на пик вулкана, помещаешь ложку сухой размельченной полыни. Затем осторожно поджигаешь полынь спичкой и бережно раздуваешь этот костер. Дым идет вверх, запах полыни заполняет пространство. Пуп символизирует центр жизни, и как через него приходила жизнь, питая в утробе матери, так и сейчас через него пусть уходит все то, чему пришла пора уходить. Предложи женщине сконцентрироваться на процессе, почувствовать, о чем этот дым, что именно через него уходит прямо сейчас. Обиды, горечь, привязки, зависимость, тянущие ожидания, холод, болезни, накопившееся напряжение в матке и животе, лишнее и отжитое. Можно предложить женщине проговаривать это голосом, чтобы фиксировать процесс отпускания и на уровне психики тоже, либо позволить ей проживать процессы внутри, а затем после практики уже поделиться своими чувствами. Тем временем пылающая полынь очищает и прогревает. Когда костер начинает уже ощутимо жечь, соль с полынью бережно убираем. Как и в любой практике, важно напомнить женщине о ее праве проживать любые эмоции любым способом. Часто в этой практике женщины плачут, звучат, кого-то могут пробить судороги, нахлынут образы и воспоминания. Хранительница бережно держит пространство полем и, если уместно, то голосом и прикосновениями. Использованную соль и полынь можно бросить в огонь, чтобы окончательно сжечь все, с чем работали в этой практике. Женщина идет в омовение и отдыхать. Практика аромарасчесывания. Это очень бережная практика заботы и объединения женщин. Это возвращение к нашим корням и внимание к нашей природе. Это возможность восполнить недостаток материнской любви и благословений, а также, наоборот, пробудить в себе материнскую силу и открыть бесконечный источник любви и принятия. Погружаясь в такую практику, мы высвобождаем огромный ресурс и снимаем большое количество напряжения и контроля, которые носим в своей повседневной жизни. Практику можно делать в парах, а можно посадить женщин по кругу спиной друг к другу и закольцевать этот бесконечный танец рук в волосах. Плюс парной практики в том, что принимающая сторона полностью отдается в руки партнерши и тает, как масло, теряя последний контроль. Плюс общей практики в том, что, делая ее одновременно, мы закручиваем единый поток, и это может стать очень глубоким, красивым, трансовым переживанием. Нам понадобятся деревянные гребни с каплей эфирного масла, которое каждая женщина может выбрать для себя сама. Волосы — это природный аромакулон, и, впитывая в себя масло, они быстро погружают хозяйку в нужное состояние и еще долго поддерживают его, отдавая аромат и погружая в облако безопасности и заботы. Начать можно с легких прикосновений, едва заметных поглаживаний по всей поверхности головы, плеч и спины. Постепенно, усиливая нажим и создавая легкий массаж, расслабляя и забирая контроль у женщины. Далее мы берем в руки гребень и медленно начинаем движение в волосах. Можно, например, отсчитать 100 расчесываний, бережно концентрируясь на партнерше. А можно затянуть всем кругом общую песню и в этом общем потоке прочувствовать в своих руках совершенно новую силу и магию. Ведь руки — это продолжение сердца, а народное пение в общем кругу раскрывает сердце и возвращает силу. Следующим шагом может стать обережное плетение кос в общем кругу. Эта практика не имеет отношения к красивым прическам. Она про магию берегини, она про благословение, она про связь с родом. Считается, что именно через косы мы сквозь века связаны со своими праматерями и будущими поколениями дочерей. И именно в косы себе, своим дочерям и сестрам по женскому кругу мы можем вплетать свои благословения, пожелания и обереги. Слова в этом процессе могут быть совершенно любые, искренние и от сердца. «Что я желаю тебе?» Восхищение, комплименты, забота маминых рук и слов — все уместно в таком процессе. Можно даже петь колыбельные и позволять дочерям растворяться в своей любви, добирая то, что, возможно, недополучили когда-то. А можно взять за основу детские песенки и благословения и, начав с них, позволить пространству вести нас дальше. Вот такие примеры наговоров для кос. Заплетаю в волосы любовь, что омыта утренней росой, что нежна, как лютик полевой. Заплетаю в волосы любовь. Заплетаю в волосы стихи, фраз хрустальных тонкие подвески, образов цветные арабески. Заплетаю в волосы стихи. Заплетаю в волосы мечты, яркие, земные, скороспелые, что летят, как птицы оголтелые, мелодично терпкие мечты. Заплетаю в волосы весну, соловьиной трели вдохновение, ласкового ветра дуновение. Заплетаю в волосы весну. Заплетаю в волосы цветы, трепетность сирени, страстность розы и сережки первые березы. Заплетаю в волосы цветы. Заплетаю в волосы тебя. Все твои шаги, улыбки, взгляды, огонек мерцающей лампады. Заплетаю в волосы тебя. Заплетаю в волосы любовь, тайны, поцелуи и запреты, самые счастливые приметы, нежную, взаимную любовь. Или как в детстве. Уж я косы заплету, уж я русы заплету, я плету, плету, плету, приговариваю. Ты расти, расти, коса, всему городу краса. Расти, коса, до пояса, не вырони ни волоса. Расти, косонька, до пят, все волосики в ряд. Расти, коса, не путайся, сестрица, сердце слушайся. Земли силу пробуждай, Богу сердце открывай. Заплету колосок, к волоску волосок. Добрая и смелая, нежная, умелая, сильная, красивая, самая любимая. Твоя сила в каждой прядке, знаю, будет все в порядке. Практика из гусенички в бабочку. Если в твоей баньке есть возможность уделить больше внимания каждой, то после скрабирования или массажа, или даже рибоза заверни женщину в простыню или полотенце. Оставь полежать, отдохнуть или даже поспать. И когда она будет готова, расскажи ей, что она гусеничка, спящая в коконе. И уже пришло время превращаться в красивую бабочку. И пока она не начала движение, она может увидеть, представить или проговорить то, какой она будет после перерождения. Смелой, любимой, здоровой. Позволь ей ясно увидеть, какой она хочет быть, а также увидеть, что именно ей мешает. И когда она будет готова, можно помочь ей освободиться от кокона и пойти в душ, чтобы смыть все. Все это значит и следы скраба или массажа, но главное все — это те чувства, события, ограничения, разрушительные мысли и все, что действительно хочется себя смыть. Ну а дальше пусть бабочка проявляется так, как хочет. Хочет — идет в бассейн, хочет — звучит или смело танцует, празднуя себя новую. Хочет — идет пить с сестрами чай и раскладывать метафорические карты. Практика «Ванна богини и ведьмин чан». Эту практику мы можем проводить во время индивидуальной сессии заботы о женщине, либо в большом женском кругу, если есть возможность фотографироваться. Потому что женщине очень важно бывает не только почувствовать, но и увидеть себя настоящей богиней. И эта практика нам поможет. Нам понадобится красивая каменная ванна, которая зачастую бывает в банных комплексах. Наполняем ванну теплой приятной водой, добавляем в нее 2 пакета обычного молока, создавая тем самым ванну вечной молодости от Клеопатры. А дальше украшаем лепестками роз, живыми цветами, нарезанными кружочками апельсинов, лимонов. Можно добавить тропические растения или листья папоротника. В общем, используй свою фантазию и все то, до чего можешь дотянуться, создавая настоящую ванну богини. В эту ванну мы погружаем женщину и цветы. Они мягко обволакивают фигуру, делая ее женственнее, совершеннее. Женщина расслабляется и позволяет себе наслаждение от своей красоты. Ну а что делать, если каменной ванны нет, а есть ведьмин котел, большой чан во дворе, под которым горит костер? Просто отлично. Перерождаемся из прекрасных богинь в лесных нимф и ныряем в ведьмин котел за секретами вечной молодости и красоты. Правда, в ведьмин котел уже не бросаем лепестки роз и не льем молоко. Здесь скорее уместны душистые травы, свежие можжевеловые или пихтовые ветки, или даже обычные веники. В общем, все, что захочет твоя дикая ведающая душа. Практика «Фототерапия в баньке». Кажется уж, что-что, а позировать — это последнее, что хочется делать в обережной баньке. Но знаешь, судя по отзывам женщин, это может стать просто головокружительным опытом. Можно подобрать фотогеничный банный комплекс, ну, например, в стиле острова Бали. Наполнить купель лепестками роз. Надеть белые платья на голое тело и погрузиться в них прямо в бассейн. Пригласить бережного фотографа, умеющего чувствовать женщин и настраивать их на чувства и внутренний мир, а не на внешние ожидания и оценки. Доставать камеру лишь тогда, когда это уместно и приемлемо для участниц. Если совместить все эти идеи и придумать свои, у вас получится очень и очень чувственный опыт и красивые фотографии в память о погружении. А женщины это любят. Эфирные масла в баньке. Какая же обережная банька без масел? Масла исцеляют, наполняют, создают атмосферу и погружают в нужное состояние. Только важно знать, как использовать их безопасно. Эфирные масла нельзя поддавать на камни. Там они начинают гореть и вызывают головную боль у присутствующих. Давай посмотрим, как ты можешь использовать их иначе. Добавляй в ковш с водой и разбрызгивай по стенам парной. Перед входом в парную капни каждой участнице на ладошке масло с намерением, а внутри она будет вдыхать его и сонастраиваться с ароматом. В баньке часто используем большие веера, апахала, на них тоже можно капнуть эфирное масло и помахать в парной. Идеально добавлять масла в соль, скрабы или на гребень для аромарасчесывания. В парной поставь 2 плоские чаши с солью. В одну капни одно масло, в другую — другое. И теперь пересыпай соль из чаши в чашу. И сразу идет целевое обогащение, девушки дышат глубже, вся банька наполняется ароматом. Также важно сказать о выборе эфирного масла. В баньке мы глубоко вдыхаем пары, а значит, речь идет о здоровье женщин. Я настаиваю, чтобы ты трепетно выбирала все материалы для своей обережной баньки. Синтетические масла из аптеки за 3 копейки дают аромат, но точно не пользу. Они сгорают при нагревании и медленно отравляют участниц круга. Я использую только масла премиум-класса, такие, например, как Дотера, с заботой о женщине в каждой капле. Практика «Медитация в баньке». Эту медитацию ты проводишь для женщин в парной, в самом начале женского круга. Твоя цель, чтобы женщина выключилась из того, что осталось позади, за пределами баньки, забрала себя из незавершенных разговоров или незакрытых дел, отпустила контроль и бесконечную бетономешалку мыслей, чтобы обнаружила себя здесь и сейчас, в этом теле, в этой баньке, в этом бережном окружении и приняла все то, что подготовил ей женский круг. Ты можешь вплетать в свою медитацию то, что актуально именно для твоего круга. Свои звуки, свои ощущения, свои ароматы. Данный текст служит скорее примером и направлением, в котором ты будешь проявлять свое смелое творчество. Сядь удобнее, дорогая. Ты можешь поднять ноги выше или опереться на стенку. Займи то пространство, которое тебе важно занять. Или просто закрой глаза, позволь всему, что осталось за пределами бани, остаться там. Все, что важно, тебя дождется. Но сейчас пришло время для перезагрузки, для отдыха, для тебя. Сделай вдох и сделай выдох. Глубокий вдох и медленный выдох. И снова вдох, а теперь выдох. Просто почувствуй свое тело здесь и сейчас. Почувствуй его плотность и тяжесть. Позволь ему расслабиться и занять чуть больше пространства. Ощути своим телом поверхность лавки, на которой сидишь. Какая она? Горячая? Твердое или шершавое? Почувствуй, как пар мягко опускается на тебя, путается в твоих волосах, щекочет твой нос, твои губы, словно теплый мед окутывает тебя и стекает по твоему телу, даря расслабление каждой клеточке. Вдох, выдох, глубокий вдох и медленный выдох. Вдох, выдох. Почувствуй, как расслабляется под мягкими прикосновениями пара твое лицо, словно горячим медом стекает с него застывшая маска. Все непроявленные эмоции и невысказанные слова. Челюсть расслабляется и мягко опускается. Рот чуть приоткрыт, и горло раскрывается с каждым вдохом. Почувствуй, каким тяжелым стал твой язык и корень твоего языка. Вдох и выдох. Глубокий вдох и медленный выдох. Вдох, выдох. Спускайся вниманием по своему телу. Опускай плечи, расслабляй шею, раскрывай грудь. Отпускай диафрагму. Пусть живот станет мягким и расслабленным, как у кошки. Твои бедра тяжелые и мягкие. Твои колени свободные. Твои стопы отогреваются и просто тают, как мягкая глина в горячих руках. Вдох, выдох, глубокий вдох и медленный выдох. Вдох, выдох. А теперь Просто перейди своим вниманием вслух. Каждый звук принимай всем своим телом. Что ты слышишь, родная? Там, за пределами парной, какие далекие звуки доносятся до тебя? Гул машин? Чей-то смех? Звуки капающей воды? А теперь перенеси свое внимание снова в парную. Какие звуки ты слышишь здесь? Может быть, чье-то громкое дыхание? Шипение кипящей воды на камнях? Мой голос? Слушай внимательно, погружайся в свой слух. Давай пойдем с тобой еще глубже. Будем слушать звуки в тебе. Погружайся в себя смелее, что ты слышишь? Стук сердца, журчание в животе, движение крови по венам, пульсацию в ушках. Что это у тебя? Что это для тебя? Вдох, выдох. Глубокий вдох и медленный выдох. Вдох, выдох. Запахи. Давай теперь обратим внимание на ароматы вокруг тебя. Что касается твоего носа? Запах влажной древесины? Аромат веничка? Масел? Трав? Запах кожи? Запах волос? Просто слушай все ароматы, просто будь, просто живи. Вдох, выдох. Глубокий вдох и медленный выдох. Вдох, выдох. Почувствуй, каким легким стало твое прекрасное тело. Как улетучилось из пространства все, что беспокоило и напрягало. А если еще что-то осталось, то прямо сейчас, с каждым вдохом и выдохом, отпускай из этого поля все, что мешает тебе. Наблюдай, как прямо сейчас, с каждым вдохом, мы с тобой создаем здесь свой новый мир. Создаем обережное пространство любви. Вдох. Выдох. Глубокий вдох и медленный выдох. Вдох. Выдох.